Комментарий Марка. Что может служить лучшим синонимом эссенции жизни, как не еда? От молока матери до просфорки в церкви, от куриного бульона от всех болезней и до свадебного торта. Каждое событие, каждый период жизни отмечен особенной едой. И детство не исключение. Есть множество подходов к детскому питанию, так что если вам нужна в этом помощь, лучше обратиться к экспертам, диетологам и педиатрам, которые вызовут у вас доверие. Чередование супа с мешками сладкого у бабушки — прям синоним поговорки «не согрешишь, не покаешься», где грех закармливания ребенка супом против его воли искупался сахарной ватой и конфетами. Родители Юли поступали более демократично. Трудно пройти тонкой тропой между потаканием желанию ребенка, отсутствием всякой дисциплины и пищевым тоталитаризмом с диктатурой супа и манной каши с комочками. Как психотерапевт добавлю следующее. Британский психолог и педиатр Дональд Винникотт в середине 20 века ввел прекрасное определение — достаточно хорошая мать. Мать, которая делает достаточно, чтобы ее ребенок выжил. Дети вообще достаточно живучие существа. На выживание их запрограммировала сама эволюция. Чтобы удовлетворить потребность ребенка в еде, достаточно подавать ему свежую, разнообразную, насколько это возможно, еду регулярно, и все. Винникотт в 50-х годах считал, что мать интуитивно понимает, что и сколько нужно его ребенку. Безумная мысль для 2020-х, не так ли? А вот все, что сверх необходимого, часто бывает продиктовано либо невротическим стремлением избавиться от тревоги и или вины, либо нарциссическим желанием стать абсолютной чемпионкой по материнству в тяжелом весе.